Теперь представьте себе среди всего этого Николая Александровича, сидящего, как и тогда, наискосок от своей тетушки. Но сейчас он не только совсем иначе освещен, нет, вся его фигура, вне зависимости от случайной игры света, производит совершенно иное впечатление, чем в тот вечер. Поражало уже то, как он сидит в кресле. Не безукоризненно прямо, как обычно, а небрежно. Причем не так благовоспитанно небрежно, как сидит человек, который хочет показать, что чувствует себя в вашем обществе непринужденно, а безразлично небрежно. Для Ники эта его поза, почти откинувшись на спинку кресла, была грубой ошибкой. Взгляд его сонных глаз скользил мимо лица Софи и время от времени становился неподвижным. И вот под влиянием этого взгляда Николая Александровича через некоторое время произошло нечто, что редко случалось с королевой, а если случалось, то пугало ее больше всего на свете. Она услышала свой голос. Этот голос, как вы уже знаете, отнюдь некрасивый, но необычайно живой и с большим диапазоном оттенков, около 20 с лишним, соответствовавших направленности ее речей, был ее важнейшим оружием в жизни, ее прибежищем, когда она, о, как часто, в очередной раз чувствовала себя бессильной во враждебной ей среде. Голосом и словами она подманивала к себе людей, по своему усмотрению обвораживала или отталкивала от себя. Она любого умела заставить поступать так, как ей хотелось. Будь то человек высокого или низкого происхождения, мужчина или женщина, голландец или иностранец, если завладевала его вниманием. Но вот это последнее иногда ускользало из-под ее власти. Если собеседник был невнимателен, или она замечала какую-то морщину у него на лбу, или слышала кашель, который могли указывать на его невнимательность, то она вдруг начинала слышать саму себя. И тогда чувствовала себя трагедийной актрисой перед бесчувственной публикой, которую не расшевелишь и самыми вдохновенными стихами. Она теряла решимость. Голос в ее собственных ушах становился неровным и звучал фальшиво, и она вовсе сбивалась с толку. Как и всегда, ее сегодняшние суждения строились из уже привычного материала. Идей, которые вместе с наиболее эффектной их формулировкой она измыслила давным-давно и уже много раз опробовала на самых разных слушателях. Что уберегало ее речь от автоматизма, а само ее защищало от скуки, непременного спутника бездумно повторяемых номеров, так это непредсказуемость выбора. Репертуар нашей королевы был столь богат, а ее импровизаторские способности так хорошо развиты, что стоило ей разомкнуть уста, как из них вырывался журча, для нее самой не менее неожиданно, чем для ее собеседника, какой-нибудь из ее монологов. Путем варьирования, разработкой новых побочных мыслей и незаготовленными заранее прыжками от идеи к идее, Софи, если была в ударе, умела держать и слушателей, и самое себя в напряжении. Однако цель ее, уж во всяком случае в разговорах с племянником из Санкт-Петербурга, состояла не в том, чтобы вызвать восхищение. Утром перед выходом из дома Софи надеялась, что ее ораторствование и теперь, как в тот вечер у моря, подтолкнет этого симпатичного, но несколько медлительного и пока неопытного в общении с европейцами юношу к выработке собственного мнения, к формированию собственной личности. Кроме того, королева рассчитывала, сама того не осознавая, и вне всякой связи с педагогикой, еще и на другую реакцию Ники. Он опять будет смотреть на нее широко открытыми глазами, бормоча при этом какую-нибудь глупость или вообще ничего не говоря, потому что именно эти моменты запомнились тетушке больше всего. В том мужском одобрении, которое простодушно излучал тогда великий князь, Софи нуждалась нынешним летом больше, чем даже в самой блестящей формулировке какой-нибудь точки зрения. Но реакции не было. Ничего. В течение целых получаса, кроме этого апатичного сидения в кресле напротив нее, произносимых вялым голосом «Оу» или «Ноу, матант», до двух-трех заданных наобум и явно тут же забытых вопросов, все более продолжительные паузы их беседы заполняло раздражающее поскрипывание над их головами, словно там кто-то ходил взад-вперед, останавливался и, затаив дыхание, чего-то ждал. В конце концов Софи почувствовала, что ей тяжело, и не только из-за мучительных, как никогда, поисков темы для разговора, но и из-за погоды и головной боли. А Николай Александрович? Николай Александрович напрягал все свои силы, чтобы не заснуть. Где это он? А это светлое пятно, которое то принимает очертания лица, то просто белеет. Что она ему сейчас сказала? Неужели веки все время будут такими тяжелыми? Ах, если бы он мог совсем ненадолго, хоть на миг прилечь, пусть даже на пол. В редкие минуты просветления Ники пытался изменить позу, начать как следует прислушиваться, придумать вопрос, чтобы сделать приятное своей гости. Сквозь облако сонливости он ведь осознавал, насколько она ему дорога, его тетя Софья Вильгельмовна. В этой стране, как там она называется, так далеко от родителей и от дома. Но стоило ему попытаться открыть рот, как его опять будто разбивал паралич. И дело было не только в наваливающейся на него сонливости. Где-то в затылке у Ники постоянно сидела мысль о том, что с этой гостьей надо быть поосторожнее. Великий князь толком не помнил, отчего и почему так. И именно из-за смутности этой мысли ему хотелось вместо того, чтобы сосредоточиться на разговоре, продолжать мечтать о том, как он, забыв об учтивости, возьмет, да и оставит тетушку одну, а сам рухнет на пол и тут же на ковре заснет. Описать, что в конечном итоге почувствовала королева, мне будет трудно. Не потому, что я на ее месте не почувствовал бы то же самое, но потому, что ее ощущения были сложнее, чем у юноши. Сложнее в буквальном смысле. Королева испытывала не одно, а разом два чувства, почти противоположных друг другу и не имеющих ни одной точки пересечения. Представьте себе ее душу, в этот момент в виде дома, окруженный парком загородной усадьбы, где в двух разных комнатах разыгрываются сцены, никак друг с другом не связанные. Обе одновременно они могут быть видны только человеку, стоящему на улице, какому-нибудь заблудившемуся в парке путнику или любопытному, нарочно подсматривающему в чужие окна. В одной комнате темно и пусто. Стены обтянуты черной тканью, место раскаяния и траура. В другой, наоборот, все в движении. Кто-то яростно жестикулирует в лучах света, безжалостно выставляющих на показ всех и все, что есть в комнате. На более абстрактном языке я описал бы это так. Софи чувствовала себя поверженной в прах. Ее раздавило горе от вновь уже в который раз рухнувшей надежды на духовную близость, взаимопонимание и дружбу с кем бы то ни было в Гааге, пусть даже с юным гостем, приехавшим лишь на 3 недели. Но в сознании ее не было ничего, кроме раздражения, острого и четкого против Ники. И от этого же избалованного юнца она надеялась услышать разумное слово, до чего же нудный у русского царя сын. А до чего он бесцветен? Ах, она сама была виновата в том, что еще строила какие-то иллюзии относительно этого цыпленка. Испытывая особое раздражение из-за несправедливости собственных мыслей, королева прижала к виску прохладную тыльную сторону руки. К ее радости вскоре послышался стук в дверь со стороны коридора. Как ни странно, до этого момента она, как разумеется и великий князь, абсолютно не замечала того переполоха, что поднялся перед виллой в последние 5 минут. Возможно, из Никиной сумеречной, изолированной от мира гостиной, почти не было видно всей этой беготни, жестикуляции и озабоченно склоненных людских поз вокруг кареты Софи. Но уж звуки, сопровождавшие эту картину, наверняка проникали в комнату через раскрытое окно. Возгласы ужаса, обмен репликами, лошадиное ржание, тишина, отдаваемые распоряжения. Софи впоследствии не могла вспомнить, чтобы она заметила хоть что-нибудь необычное до того, как сопровождавшая ее в то утро фрейлина пришла сообщить ей о причине шума. Выражение паники выглядело крайне уместным на лице и без того всегда нервной госпожи Ван Папст Ван Биндегерт. Ее величество подвергалось опасности. Это чудо, что она сидит здесь в целости и сохранности, столь мирно беседуя со своим обаятельным родственником. Ведь ее величество, как и самой фрейлины Ван Папст, могло уже не быть на свете, мало сказать могло. Ее величество и сама фрейлина уже теперь либо через час-другой должны были лежать на песке меж дюн под тяжестью раздавивших ее и ее фрейлину обломков. Даже такая прозаическая газета, как амстердамская Handelsblad, больше интересующаяся делами на бирже, чем делами при дворе, сообщила в понедельник с содроганием. Благодаря наблюдательности одного из лакеев, во время ожидания у виллы русского кронпринца, обнаружившего скрытую от глаз поломку в оси кареты Ее Величества, наша королева была упасена от весьма, по всей видимости, большого несчастья. Реакция Софи была спокойной. Она приказала поблагодарить лакея, неисправную карету аккуратно отвезти в Хейстенбос и попросить кучера как можно скорее вернуться сюда с ее обычным экипажем. Потом королева, с насмешкой в глазах и презрением в голосе, произнесла 2 фразы, чтобы успокоить госпожу Ван Папст. Когда придворная дама удалилась, Софи рассказала великому князю об этом незначительном приключении и извинилась за шум. До самого конца визита Софи к племяннику ни один из них не сказал ни слова ни о неисправной карете, ни о возможных последствиях, если бы один из лакеев случайно не... Они не делали даже никаких намеков на эту тему, как будто бы происшествие действительно не стоило ломаного гроша, и они оба тотчас же о нем забыли. И все же атмосфера между тетушкой и племянником или, точнее сказать, атмосфера вокруг каждого из них, совершенно переменилась. Прочь жара, прочь сонливость, прочь головная боль. Весь следующий час, пока София и Ники пили кофе, беседовали и посматривали друг на друга на время от времени, словно украдкой в окно, они оба были необычайно веселы. Они пребывали, попытаемся сделать обобщение, в естественно приподнятом настроении людей, только что избежавших серьезной опасности. Но каким бы искрящимся ни был их разговор, он способствовал их внутреннему сближению ничуть не больше, чем прежняя заторможенность. Из всего того, что они наперебой пустились рассказывать друг другу, сделавшись вдруг болтливыми, как два собутыльника за праздничным столом, они позднее не смогли вспомнить ни слова. Этот час веселья, этот миг навсегда остался в душе Софии и Ники некой пустотой. Единственное, о чем королева с удивлением вдруг подумала год спустя, так это о том, что великий князь, поначалу такой сонный, после интермеццо с каретой оживился куда больше, чем она. Как странно, если вдуматься. Словно он принял угрозу несчастного случая и на свой счет, а потому имел не меньше, чем она, оснований испытывать облегчение. Да, Софи стало казаться, что впечатлительный мальчик в то утро всерьез вообразил. Опасность была нацелена не на нее, а на него. Лишь в самые последние минуты между ними наконец установился прежний контакт. Не спрашивайте, почему. Просто радуйтесь этому. Как радовались Софи и Ники, как радуюсь я. Новая карета, запряженная всего двумя лошадьми, уже стояла перед калиткой. Королева с великим князем встали попрощаться, а затем вместе вышли на улицу. Когда они посмотрели друг другу в глаза, то оба были так поражены, что не только умолкли, но даже застыли на несколько секунд без движения, забыв о руках, замерших на полпути к вежливому рукопожатию. У обоих вдруг возникло ощущение еще более сильное, чем в прошлый раз, и у Ники уж точно более сильное, чем когда-либо со времен самого раннего детства, ощущение, что они полностью, без остатка растворяются в зрачках друг друга. Они уже не осознавали разницы между тем, кто видит, и тем, кого видят, не осознавали, сколько времени длится эта взаимопоглощающая встреча глаз, не испытывали никаких эмоций. Это был такой способ видения, при котором человеку начинает казаться, будто посреди смутной жизни он резко очнулся. Больше тут сказать нечего. Очнувшись на самом деле, София и Ники заулыбались. Оба были немного смущены, причем стеснялись они не друг друга, а каждый себя и того странного выражения, которое отразилось на их лицах. Но хотя королева и цесаревич на мгновение были сбиты с толку, их взаимопониманию это не повредило. Ники весь сиял, глядя на тетушку, но тут же допустил оплошность, какой за границей с ним никогда раньше не случалось. Едва не запинаясь, хотя и немного более мелодичным голосом, чем обычно в обществе Софи, он вдруг начал по-русски. «Простите, но я надеюсь, вы еще...» Николай Александрович никак не мог взять в толк, в чем дело, когда Софи, забыв об учтивости, принялась хохотать, как не позволяла себе хохотать вот уже четверть века. Не кончив еще смеяться, она выговорила: «Но, мой мальчик, ведь я тебя совершенно не понимаю». И тут оба замолчали. великий князь от удивления, королева, вдруг осознав, что заговорила вслух по-немецки, впервые после своей последней поездки в Штутгарт. Настроение, в котором Софи и Ники, выйдя из дома, предстали перед ожидавшими их на улице, было настроением сердечности, исполненным чувства товарищества. Больше они ничего друг другу не говорили. Ни пока шли через сад Никиной виллы, ни когда в последний раз пожимали руки, и королева села в экипаж. Они походили на заговорщиков, только что заключивших какое-то головокружительное соглашение. Стоявший у дверцы экипажа ливрейный лакей, увидев, каким взглядом они обменялись на прощание, почувствовал, что и его губы невольно растягиваются в улыбке. Но настроение королевы быстро изменилось. Всего через полкилометра, выехав на прямую дорогу до Гааги, Софи снова стала хмуриться и даже почувствовала глубоко внутри головы, за глазами, неотчетливую, то ли уже вернувшуюся, то ли еще нет, боль. Впечатление от конца ее визита улетучивалось. Мысли о великом князе обрывочно перемежались с впечатлениями от картин за окном, запылившаяся зелень вдоль дороги, пешеходы в летней одежде, такой тяжелой, что нам и не представить, встречные экипажи, сверкающие новизной конка, будка, где взимался подорожный сбор, у которой ей можно было не останавливаться. Со смутными планами на ближайшие часы, на завтра, на будущее лето, на менее мучительную жизнь. Что касается великого князя, то мысли Софи вращались теперь вокруг опасения, что она все же ошиблась в юноше. Безинтересен? Безинтересен? Нет. Полным нулем великий князь не был никак. Но не ярок. Во всех отношениях, да-да, именно это слово она и искала. Не ярок. Затем мысли Софи окончательно отвлеклись от только что нанесенного ею визита. Она вспомнила одно замечание, поразившее ее вчера вечером при чтении французского литературно-политического журнала. Взвешивание всех «за» и «против» по поводу одной из его статей настолько поглотило королеву, что далее она ехала в направлении Хейстенбос, уже не думая ни о ближних, ни об окружающей местности. Великий князь тоже скоро утратил свое радостное настроение. Возвратившись в гостиную, он сел в кресло Софи и просидел в нем минут 20. Единственное, что можно сказать о его состоянии, он ощутил в себе некую тусклость. То было не ослабление сознания. Ники ясно понимал, что вот он здесь сидит, но временная остановка всякой внутренней жизни, отсутствие каких бы то ни было желаний, мыслей о будущем, интереса к чему-либо. Сонливостью, такой, какая владела им утром, это уж точно не было. Ники отчетливо слышал приближающиеся шаги в коридоре. Ники слышал, как кто-то входит в комнату, что-то говорит ему, ждет ответа, на цыпочках выходит, но не отреагировал ни на один из этих звуков. И лишь когда из-за портьер на окнах стало доноситься все больше и больше голосов, и он понял, что эта их русская компания собирается перед домом, чтобы совершить ежедневную прогулку до террасы на берегу моря, он встал с кресла. Прежде чем открыть дверь, он немного помешкал, прислушиваясь, что делает граф Строганов, который спустился по лестнице последним. Ники услышал, как один из адъютантов доложил Строганову о поломке кареты голландской королевы. Но старика это, казалось, не заинтересовало. Единственное, что он сказал, когда Все шаги и голоса на мгновение стихли. Было. Что ж, красная королева. Затем последовал театральный вздох. Николай Александрович вышел в переднюю. Вся группка пустилась в путь. По дороге в Бад-отель гувернер Ники, несмотря на жару, опять оседлал почти всех своих монархических коньков. Но, как заметил воспитанник, о тетушке он сегодня впервые за несколько недель не проронил ни слова. Вероятно, чтобы понять состояние Николая Александровича в этот неудачный, а может, наоборот, счастливый день тетушкиного визита, мы должны отдавать себе отчет в том, что уже тогда с его здоровьем не все было в порядке. Приступы вялости и апатии переставали быть лишь эпизодами. Во всяком случае, во второй половине его пребывания в Схевенгене первоначальное улучшение его самочувствия под воздействием Северного моря сменилось такой слабостью, какой он в России никогда не испытывал. Никто из его окружения не думал о том, что он серьезно болен. О том же, что он был юношей довольно болезненного склада, чувствительным, восприимчивым к физической боли и недугам, знал напротив весь петербургский двор. Благодаря толкам его свиты, а также тому жалкому впечатлению, которое производил его внешний облик, для иностранцев, встречавших его во время поездки по Европе в 1864 году, сей факт очень быстро тоже переставал быть тайной. Не тяжелый больной, чье здоровье должно внушать опасения, а хрупкий принц, возможно, слишком избалованный в детстве, и, несомненно, нежный, словно девушка. Так писал о нем с осуждением один американский профессор-историк в недавнем 1986 году. Все замечали в Николае Александровиче нехватку физической силы. Его называли кисейной барышней и утонченной натурой, обычно обращались с ним бережно, так как держат атлетическими ручищами тончайший хрусталь, но в остальном за него не беспокоились. Благодаря покладистому характеру Ники, переполоха по поводу его робких жалоб на здоровье можно было не поднимать. Впрочем, в последние годы его родители несколько раз предпринимали слабые, в меру их чувства родительской ответственности, попытки его лечить. То назначали курс массажа, то под личным контролем Александра II заставляли делать гимнастику, чтобы разрабатывать его неподвижную спину, то какой-нибудь очередной врач, приглашенный ко двору ради его матери, дав консультацию императрице, рекомендовал ему новый заграничный эликсир для улучшения аппетита. Но массажиста уволили за пьянство и не заменили другим. Император отправился в путешествие, не оставив инструкции насчет гимнастики. Императрица на полгода забыла о своих недугах, а курс лечения цесаревича в Крыму, намеченный на особо суровую петербургскую зиму, был отменен, так как желательно было его присутствие на балах в столице. Единственным симптомом нездоровья, носившим постоянный характер, были боли в его одеревенелом позвоночнике, иногда настолько судорожные, что он лежал по ночам без сна в своей спальне с окнами на Неву, и от одной только мысли о мазурке всю спину пронзали раскаленные стрелы. И тогда он утром чувствовал себя таким же усталым, как вечером по возвращении с людного приема. А потом весь день пребывал в угнетенном состоянии, по секрету от всех, отнюдь не выставляя на показ свой модный в то время сплин, и как бы его ни подташнивало, всегда безропотно съедал свою порцию за семейным столом. Да и с какой стати ему было вздыхать и жаловаться? Ведь иногда боли почти совсем исчезали.